Глава 78. Сан-Анджело, Техас, вторник, 13 сентября 2016 года. Несмотря на хаос прошлой ночи, с утра Тейтум появился на похоронах Николь Медина. Скорбный голос священника разносился под сводами многолюдной церкви, и фоновым шумом звучали на заднем плане приглушенные голоса гостей. Оглядываясь вокруг себя, Тейтум понимал, хорошо, если один из десяти здесь знакомы с Николь Медина или ее родителями. Большая часть людей в церкви — репортеры или любопытные зеваки. Спать Тейтуму сегодня почти не пришлось. Почти до рассвета он общался по телефону с Манкузо, с полицейскими, начавшими охоту на Рода Гловера, с медиками, что оказывали помощь Марвину и Андрея. Потом лег в кровати и попытался уснуть. Удалось минут за пять до того, как зазвонил будильник. По крайней мере, такое у него осталось ощущение. Вспомнив, что машины теперь нет, Тейтум позвонил Фостеру, объяснил ему ситуацию и попросил подвезти. Полицейский ответил, что на похороны не пойдет, слишком занят расследованием, но попросит Лайонс его подхватить. Лайонс появилась четверть часа спустя, и ей тоже пришлось объяснять, где машина и что случилось с Зоуи. Теперь, сидя рядом на скамьях, они внимательно оглядывали собравшихся. Тейтум сомневался, что убийца здесь появится, но мало ли. Он всматривался в лица, соображая, кто из них подходит по профилю. И, честно говоря, подходили очень многие. Долгие часы они с Зоей посвятили исследованию разума убийцы и, кажется, более или менее разобрались в этом. Однако в вопросе о том, как он выглядит, особого прогресса не было. Около 40, достаточно крепкий, белый. На первом видео показал свои руки и ноги, но по ним много не скажешь. Внимание Тейтума привлекло знакомое лицо. Он нахмурился, пытался понять, кто это, потом в мозгу щелкнуло. Гарри Барри. Скромно сидит на задней скамье, что-то записывает в блокнот. Их взгляды встретились, и Гарри кивнул ему. Был здесь и полицейский фотограф, снимал всех входящих. Позже Фостеру и Лайонс придется провести несколько часов за сортировкой фотографий. Тейтум уже решил, что присоединяться к ним не станет. После похорон он быстро закончит здесь все дела и тоже рванет домой. Он нужен Марвину и Зои. «Наши ребята с радаром нашли еще одну яму», — прошептала ему Лайонс, прочтя сообщение в телефоне. «Хорошо», — пробормотал Тейтум. Круг сужается. Теперь поймать убийцу — дело нескольких дней, и полиция Сан-Анджело вполне справится без него. И все же он вглядывался в людей вокруг, пытаясь угадать, не сидит ли по соседству тот, за кем они гонялись всю неделю. Священник уже заканчивал церемонию. Хоронили Николь в закрытом гробу. Зазвонил телефон, на экране высветился незнакомый номер. Тейтум отклонил звонок и сунул мобильник в карман. «Похоже, закругляются», — прошептал он. «Выйду наружу и присмотрюсь к людям, когда будут выходить. А тебе, наверное, лучше остаться». «Ага», — ответила Лайонс, явно слушая его вполуха. Она читала новое сообщение. Заглянув ей через плечо, Тейтум увидел доклад о месте убийства Дебры Миллер. Увы, очень короткий. На месте преступления не найдено ничего, кроме трупа и ящика, в котором он был захоронен. В отличие от других убийств, в ящике и рядом с ним нет посторонних предметов. Ни камеры, ни провода, ни какого-либо реквизита. При трупе лишь сумочка. Лайонс пальцем прокрутил экран вниз и начала читать рапорт о вскрытии. Склонив голову и стараясь не шуметь, Тейтум вышел наружу. Стояла невероятная жара, даже для Техаса. И то, что на похороны пришлось надеть костюм, делу явно не помогло. Едва оказавшись на улице, Грей начал обливаться потом. «Вернусь в мотель первым делом в бассейн», — думал он, «а потом прикину, каким рейсом улететь». Двери церкви отворились, и люди высыпали наружу. Больше десятка фотографов пятились перед процессией или сопровождали ее по бокам, щелкая камерами. Тейтум покачал головой и сосредоточился на остальных. Мог ли убийца замаскироваться под фоторепортера? Сомнительно. Снова зажужжал телефон, тот же номер. Он поднес трубку к уху. «Алло? Это Тейтум?» Женский голос, смутно знакомый. «Да, кто это?» «Сестра Зоуи. Андрея?» Голос такой, словно о девушке одна тень осталась. Неудивительно, что он сразу ее не узнал. «Как вы?» «Немного лучше, только в голове все плывет. Я сейчас на успокоительных. Послушайте, вы не знаете, где Зоуи? По телефону она не отвечает». Тейтум ощутил укол тревоги. Но она сказала, что полетит из Остина, так что, видимо, сейчас в самолете, поэтому и недоступна. Да, да, наверное. Тогда все в порядке». Андрея вздохнула с явным облегчением, которого Тейтум не разделял. «Если она с вами свяжется, пожалуйста, попросите, чтобы позвонила мне и сказала, когда приезжает, хорошо?» «Конечно». «Спасибо, Тейтум. До свидания». Она повесила трубку. Грей рассеянно смотрел, как гроб с сопровождением множества людей несут к могиле. Заметив в конце процессии, Лайнс переглянулся с ней и показал жестом, что скоро присоединится. Она кивнула. Тейтум набрал номер Зои и попал прямиком на автоответчик. Затем набрал Фостера. «Да», — нетерпеливо ответил тот. «Фостер, послушай, это Тейтум, я... Извини, что тебя беспокою, но у Зои не отвечает телефон. Может быть, она просто сейчас в самолете, но вчера уехала в таком состоянии. Я беспокоюсь. Вдруг с ней что-то случилось? Хочешь, чтобы я проверил сообщение о дорожных происшествиях за прошлую ночь?» «Если не слишком сложно», — ответил Тейтум с большим облегчением от того, что Фостер сам предложил. «Она ехала в Остин. Серебристая Hyundai Accent». «Конечно, перезвоню. Спасибо». Повесив трубку, он двинулся следом за процессией. Когда гроб опускали в землю, мать Николь громко разрыдалась, и Тейтум оставил все попытки притворяться, что выслеживает здесь преступника. Нет. Он пришел отдать последнюю дань уважения девушке, которую они не смогли спасти. Снова зажужжал телефон. Тейтум вышел из толпы, отойдя на несколько шагов, ответил. Звонил Фостер. Происшествий, в которых участвовала бы женщина, по описанию совпадающая с Зоуи, сегодня ночью не было. Значит, она в самолете, с облегчением выдохнул Тейтум. Из Остина в Вирджинию нет рейсов в воздухе. Грей нахмурился. Может, она уже прилетела и забыла включить телефон? Не исключено. Последний самолет приземлился в Вирджинии 2 часа назад. У Тейтума упало сердце. Нет, если бы Зоя прилетела домой 2 часа назад, сейчас уже добралась бы до Андрея или хотя бы позвонила ей. Спасибо, Фостер. Когда с ней поговоришь, сообщи мне, ладно? Конечно. Пока. Тейтум снова набрал номер Зои и снова попал на автоответчик. Попробовал еще дважды с перерывами, с тем же успехом. Капля по капле в душу начал просачиваться холодный ужас.